Глава 66. Лера. «Благодарю за то, что пришли, Валерия. Следователь окидывает меня жалостливым взглядом. Все ваши показания будут учтены на суде». «Сколько?» — безжизненно откликаюсь. «Что сколько?» «Сколько он будет торчать за решеткой?» Резко выдаю. «Ненавижу, ненавижу Орлова. Он испортил всю мою жизнь, убил отца, едва не убил Максима. Да как таких, как он, земля носит?» «Скорее всего, получит пожизненное», — сцепив руки в замок, заключает мужчина. «Отлично», — выдыхаю я. «Радует одно, все-таки в этом мире есть справедливость, и теперь Марк ответит за все свои грехи». «Валерия Павловна», — растерянно произносит Алексей Валерьевич, — «этот инцидент произвел в обществе настоящий фурор. Советую вам на какое-то время уехать из города». «Спасибо. Возьму на заметку». «Что ж, у меня к вам больше нет вопросов. Вы можете идти». Медленно шагаю к выходу. И в этот самый момент я совершенно не понимаю, куда мне идти. Меня никто не ждет. А вот и все, Лера, а вот и все. Все закончилось. Марка посадят. А вот только былого облегчения больше не ощущаю. Сердце болит за Максима. Яро ощущаю свою вину в том, что произошло. И все же, по поводу переезда Алексей Валерьевич был прав. Едва выхожу из отделения, как на меня тут же набрасывается толпа журналистов. «Валерия, это правда, что ваш жених убил вашего отца? Вы сами подали заявление на собственного жениха? Вы замечали странности в поведении Орлова?» Шум и гам заполняет голову. Прикрываю уши руками, не хочу их слушать, не хочу ничего говорить. «Валерия, ответьте!» Ощущаю, как по подолу платья топчутся несколько пар ног. С психу обрываю струящуюся ткань. Господи, скорее бы его снять. «Я не буду отвечать на ваши вопросы!» — кричу, срывая голос. Но перебить шум голосов не удается. Поэтому руками расталкиваю преграждающих мне путь людей, и мой быстрый шаг переходит на бег. «Пожалуйста, всего один вопрос. Вы любили обвиняемого?» Долетает до меня, когда я намереваюсь сесть в машину и, наконец, свалить отсюда. «Нет, никогда. Я люблю Максима Гордеева и только его, ясно?» Жестко высекаю, смотря на удивленные глаза молодой девушки. Заблокировав двери, падаю головой на руль. Слезы застилают глаза. «Нет, не здесь. Не хочу, чтобы мою слабость увидел кто-либо». Наспех утерев размазанную тушь, завожу двигатель и со свистом шин уезжаю прочь. Приехав домой, первым делом снимаю ненавистное платье и иду в душ. Хочется смыть себя этот день. Смыть, забыть и никогда не вспоминать. Беру в руки телефон и набираю его номер. Знаю, что он не ответит, но все же. Номер постоянно занят. Это значит, что Максим, скорее всего, добавил мой номер в черный список. Знаю, что и сообщения к нему не дойдут, но все же пишу. Пишу с надеждой, что когда-нибудь он их прочтет. Спасибо за все. Я тебя люблю. И прости. Достаю чемодан и складываю буквально несколько самых необходимых вещей. Договариваюсь с риэлтором о продаже квартиры. Мой взгляд цепляется за наше с Максимом свадебное фото. И без сомнений беру его с собой. Спасибо ему за все.